Глава 7. Рэйчел, Серана и Талли сидели в угловой кабинке закусочной Starburst рядом с Веджвуд Лейн. Перед Рэйчел стояла нетронутая чашка кофе темной обжарки. Талли лакомилась порцией картошки фри, а Серана уже прикончил рогалик со сливочным сыром и луком-шалотом. «И вы осознаете, что только что позавтракали?» — кивнула Рэйчел на тарелку Серана. «Это блюдо для завтрака. А сейчас 8 вечера. Когда же вы едите десерт? 7 утра?» Серана пропустил реплику мимо ушей. Достав свой сотовый телефон, положил его на столик между собой и Рэйчел. Открыв файл под названием «Звонок 911 Альбертсон», переключил телефон на громкий режим и включил воспроизведение. Послышался компьютерный голос. Это сообщение для детектива Серана из департамента полиции Эшби по поводу трупа, найденного на мосту Альбертсона вчера ночью. Он должен знать, что это не самоубийство. Я знаю, что личность жертвы прессе не раскрывали, но это Констанс Райт. Констанс Райт была убита. И я могу доказать. Продолжайте слушать, и я объясню. Пожалуйста. Перешлите эту запись детективу Серано целиком. Учитывая то, где именно тело Констанс Райт обнаружено у подножия моста Альбертсона, математически невозможно, чтобы она умерла по собственной воле. Пешеходная дорожка на мосту Альбертсона находится в 152 футах от поверхности реки, исходя из текущего уровня воды или, в данном случае, льда. С такой высоты... При свободном падении с пешеходной дорожки тело достигнет поверхности за время от 5,5 секунд до 5,6, набирая скорость по мере падения и ударится о лед на скорости приблизительно 122,9 мили в час. В предполагаемый момент смерти, точно определить который без тщательного медицинского обследования невозможно, ветер дул с северо-востока со скоростью около 11 миль в час. Не столь уж незначительный ветер. Согласно видео и фотографиям места преступления, тело Райт найдено в 18 футах от моста. Если высоту моста принять за ось Y, а расстояние тела от моста за ось X, тогда полное расстояние, которое тело преодолело, составляет чуть более 153 футов. Учитывая то, что тело найдено на западной стороне от моста, в 18 футах от основания, а ветер дул с северо-востока на юго-запад со скоростью 11 миль в час, математически невозможно, чтобы тело приземлилось на место окончательного пребывания по собственной воле. Чтобы сделать это, жертве пришлось бы буквально прыгать с разбега. Пешеходная дорожка на мосту Альбертсона имеет одинаковую ширину в 3 фута по всей длине. Места явно недостаточно, чтобы набрать кинетическую энергию, необходимую для преодоления расстояния в 18 футов от основания, прыгая при ветре 11 миль в час. Существует только один способ, чтобы тело с такой высоты достигло такого расстояния по оси X при таком ветре. Импульс. А единственный способ набрать такой импульс — воздействие силы. Короче говоря, Констанс Райт сбросили с пешеходной дорожки моста Альбертсона. У меня нет сомнений, что ваши судмедэксперты придут к такому же выводу. Удачи, детектив. Звонок закончился. Серано убрал телефон в карман. Рэйчел так и сидела. Потом сделала глоток кофе. Еще один. «На моем смартфоне Siri явно так не умеет», — произнесла Рэйчел. «Это ведь вы на пленке, не так ли, мисс Марин?» — ответил Серано. «Мне говорили, что голос у меня низкий, но, тем не менее...» «Мисс Марин!» Допив кофе, Рэйчел отодвинула чашку. «Могли бы хотя бы пивом меня угостить? Если я приду домой...» и не буду ни капельки под хмельком, нянька подумает, что мое свидание было очковтирательством. Каковым оно и было. Впрочем, это не по теме. «Как вы меня нашли?» «Вопросы задаем мы», — отрезал Серано. «Почему вы сказали, что жертва — Констанс Райт?» «Потому что это она», — не смутилась Рэйчел. «Никто из вас этого не опроверг. И, глядя на ваши лица, я вижу, что это правда. Личность жертвы общественности не оглашалась». «Я не общественность». «Мисс Марин, семью жертвы еще не уведомили. Если была какая-то утечка...» «Не тревожьтесь, я ни словом никому не обмолвилась. Я могла бы позвонить прессе, но позвонила вам. Что же до того, как я узнала, что это Констанс Райт, скажем просто, это сведения личного характера». «Ладно, мисс Марин», — сказала Талли. Экстренная служба отследила звонок до таксофона возле центра под Пеорией. Разумеется, распознание голоса пошло прахом благодаря вашему представлению а-ля робот. Так что мы прокатились туда. «На телефоне пригодных отпечатков не обнаружилось», — подхватил Сарана. «Что и неудивительно. Посреди зимы люди ходят в перчатках. Но мы нашли следы дезинфицирующей салфетки, словно кто-то протер телефон, прежде чем им воспользоваться. Мы также нашли несколько волокон, налипших на дезинфицирующее средство. Шерсть бежевого цвета. Можно взглянуть на ваши перчатки, мисс Марин?» Рэйчел не шелохнулась. «Звонок поступил в 7:42 сегодня утром», — продолжал Сарана. «Ресторан мистера Чоу рядом с этим таксофоном был закрыт. Найти каких-либо свидетелей там не посчастливилось. Зато контора наличные средства по соседству была открыта. К сожалению, обзор с камеры наблюдения внутри конторы на таксофон загорожен». «Но мы поговорили с владельцем», — вступил Италия. «Мистер Гюнтер Даунс сообщил нам, что шуганул группа подростков, гонявших на скейтах на улице как раз примерно во время звонка. Мистер Даунс также сообщил нам, что ребятишки записывали, как вытворяют трюки, и те же самые ребятишки являются туда каждое утро последние пару недель. Правду говоря, они там бывают настолько часто, что он знает их поименно». «Мы сопоставили эти имена с адресами по соседству», — принял эстафету Сарана. «Ведь ребята сидят по домам из-за зимних каникул, и все они возвращаются домой на скейтах или пешком, а не на машинах. И нашли режиссера-любителя, снимающего их трюки. К счастью для нас, все видеозаписи по-прежнему находились на его сотовом телефоне. К еще большему счастью для нас, камера на целых 2 секунды захватила того, кто пользовался таксофоном. Лица не видно, зато видно, что он или она носит толстые бежевые перчатки. Объектив также без помех захватил несколько автомобилей на стоянке. Мы прогнали все номера, и только один из них зарегистрирован на жителя Эшби». Нацелив палец на Рэйчел, Сирана нажал воображаемый спусковой крючок. «Мы отправились к вам домой», — поведала Талли. «Девушка по имени Лизль Шиллинг сказала, что вы на свидании, и сообщила, где вас можно найти. Мы также можем истребовать данные GPS-трекинга с вашего телефона», — присовокупил Сарана, «и привязать вас к этому ТРЦ в момент, когда поступил звонок, но, по-моему, это не требуется. Во всяком случае, пока». Рэйчел вяло похлопала в ладоши. «Основательная работа, детективы. К сожалению, теперь моя нянька определенно в курсе, что сегодняшнее свидание — липа. Нижайшие извинения, что сгубили ваш вечер с прекрасным принцем», — проговорила Талли. «С ужасным свином», — откликнулась Рэйчел. Ни один из детективов не отреагировал. «Боже, ну и трудная публика эти копы. Как бы там ни было, вы спасли мне 2 часа жизни, вернуть которые я бы не смогла. Ну что ж, на секундочку предположим, что на ленте мой голос. Почему я здесь? Звонить на 911 — не преступление?» «Нет, не преступление», — согласился Сарана. «Если вам тут не по душе, можем доставить вас обратно к ужасному свину». «Нет!» Рэйчел схватила Сарана за запястье. Он ожег ее взглядом, и Рэйчел убрала руку. «Я только хочу помочь. Я знаю, что Констанс Райт не совершала самоубийства. Я знаю это, как вы знаете собственное лицо. Я уверена на 100%. Исходя из расчетов на записи, осведомилась Талли, мы попросим судмедэксперта проверить, правы вы или нет. Он уже проверил, парировала Рэйчел, иначе вас бы тут не было. Сирана и Талли не проронили ни слова. Позвольте задать один вопрос, продолжила Рэйчел. На Констанс была обувь на высоком каблуке или нет? На высоком, помявшись, сообщил Сирана. Могу поспорить, ее сумочку тоже не нашли. Сирана и Талли переглянулись. «Почему вы это сказали?» — поинтересовалась Талли. «Женщина уходит из дома без сумочки, предположительно, чтобы свести счеты с жизнью. Решает, что там, куда она отправляется, кошелек, ключи и кредитная карта ей не понадобятся. Одна наедине с судьбой. Эрсона все продумала настолько далеко вперед. С какой такой неожиданной радости надевает высокие каблуки при 8-дюймовом снеге и 11-мильном ветре? Готова поспорить, она недавно еще и ухаживала за собой. Выбрила ноги, может, маникюр, педикюр. «Да кто вы такая?» — не утерпелся Рана. «Рэйчел Марин. Мать двух детей. Секретарь юриста. К вашим услугам. Но откуда вы все это знаете? Почему секретарю юриста известна скорость падения человеческого тела или что обувь на высоких каблуках на жертве может свидетельствовать об убийстве?» «Я много смотрю закон и порядок. Оливия Бенсон — мое тотемное животное». «Хватит пороть чушь», — осадился Рана. «Вы могли бы прийти в участок и попросить разговор со мной. Вы заставили нас гоняться за вами не без причины». Рэйчел устремила взгляд на дно своей чашки. «Кто-то однажды сказал мне, что я должна сделать выбор. Я могу помогать людям или просто жить своей жизнью. Однажды я сделала неправильный выбор и поклялась, что больше так не поступлю. Констанс Райт была убита. Ее убийца хотел, чтобы мы поверили, будто она покончила с собой. Задумайтесь над этим. У нее отняли жизнь и хотели, чтобы ее и похоронили с позором. Это не просто хладнокровие, это зверство. Я знаю о ее бывшем, ее семье, исках, но наверняка были и люди, любившие ее. Рэйчел вдруг вскинула голову. «Вот», — указала она на Сирана, — «у вас губа чуть скривилась, когда я сказала, что были и люди, любившие ее». «Вовсе нет», — заспорил Сирана. «Когда я сказала, что были и люди, любившие ее, это задело за живое. Расскажите, почему?» «По-моему, вы забываете о том факте, что вы гражданское лицо, мисс Марин», — отрезал Сирана. «У вас нет законных полномочий. Мы не обязаны отвечать ни на какие ваши вопросы». Рэйчел внимательно посмотрела на Сирана. Она была беременна. Не так ли? «Довольно!» — вскинулась Талли, вставая из-за стола. «Мисс Марин, вы не участвуете в этом расследовании, но если когда-нибудь дойдет до суда, вас могут попросить выступить свидетелем. Если ваши расчеты верны, они могут помочь нам доказать, каким образом умерла жертва». «Не если они верны, детектив», — поправила Рэйчел. «Они просто верны». «И если это было убийством», — продолжала Талли, «мы привлечем виновного к ответственности». Детектив Сирана тоже встал и бросил на стол $30. «Допивайте свой кофе. Если еще чувствуете жажду, купите себе пиво. Еще раз просим простить, что испортили вам свидание. Спасибо, что уделили время, мисс Марин». Детективы покинули закусочную. Допив остатки кофе, Рэйчел схватила сумочку и последовала за ними. Автостоянка блестела от гололёда, и Рэйчел на каблуках пришлось идти предельно осторожно. «Скажите мне еще кое-что!» — крикнула Рэйчел вслед Сирана и Талли, направлявшимся к своей коричневой Краун Виктория. «Ступайте домой, мисс Марин!» — отозвался Сирана. «Она была пьяна?» — крикнула Рэйчел. и заметила, что Серана, доставая ключи от машины, сбился с шага. «А что?» — полюбопытствовала Талли. «Назовите это наитием. А по вашей заминке я могу сказать, что была. Какой уровень алкоголя был у нее в крови?» «Мисс Марин», — начала Талли, — «это не подлежит, а глаз 0,43», — ответил Серана. Талли обожгла его взглядом. «Безумно высокая», — подытожила Рэйчел. «При 0,3 ее речь, равновесие и координация были бы сильно расстроены, и она могла потерять сознание. Для женщины ее телосложение двигательные навыки должны были пострадать, а частота сердечных сокращений и дыхания должна была замедлиться до опасного уровня. При 0,4 она была бы не способна даже добраться до моста, где уж там броситься с него. На вашем месте я бы проверила ее зубы». «Зубы?» — не поняла Талли. «Надо посмотреть, нет ли сколов на зубах, скорее всего, на передних, на резцах. Они будут выглядеть, будто расколотый кубик льда. Зубы, сломавшиеся от падения, превратились бы в пыль, как растоптанный кренделёк. А я говорю о куда более аккуратном сколе». «Почему?» — начал было Серана, но тут же прикусил язык. «Потому что такой уровень алкоголя плюс подобное повреждение зубов указывает, что спиртное в нее вливали силком незадолго до смерти. Возможно, продолжали вливать его ей в горло и после того, как она потеряла сознание. Кому-то требовалась железная гарантия, что Райт будет в полном беспамятстве, но не хотелось, чтобы при анализе на токсины возникли вопросы из-за транквилизаторов или наркотиков. Плюс излишек алкоголя должен подкрепить гипотезу о самоубийстве. Но тот, кто убил ее, перестарался. Убийство преднамеренное и тщательно спланированное». Выражение глаз Серана при взгляде на Талли подтвердило подозрение Рэйчел, что они нашли такой расколотый зуб при медицинском обследовании. Детективы сели в машину. Трусцой подбежав к пассажирской двери, где сидел Серана, Рэйчел заметила экземпляр «Братства кольца» в бумажной обложке. «Мой сын обожает эти книжки», — указала она на томик. «Чуть ли не говорит по-орочьи». Серана ответил улыбкой, искренней и широкой, чем выбил Рэйчел из колеи. «Мой тоже», — сказал он. Талли поглядела на Серана с намеком на замешательство. Рэйчел перехватила хвостик чего-то разыгравшегося между ними. И затем они уехали. Сотовый телефон чирикнул о поступлении сообщения. Достав телефон, она посмотрела сообщение от Адама. «Прощаю. Даю еще шанс, но только потому, что ты...» Далее следовал эмодзи огня. Застонав, Рэйчел сунула телефон обратно в сумочку, забралась в свой автомобиль и направилась домой, внезапно ощутив страстное желание обнять детей.